Глава вторая, часть третья. Изабель перевела взгляд на виднеющиеся за городом верхушки гор. Тучи, наполовину затянувшие небо, препятствовали свечению звезд. Луна, желтым пятном висящая над горизонтом, то и дело скрывалась за рваными краями хлябей небесных. Но это не могло помешать острому зрению вампирши. Она кивнула в сторону скалы с одиноким, нависшим над краем обрыва деревом. «Где-то там. Я очень жалею, что не подумала оглядеться, но тогда мне было вовсе не до того». Дерек потер подбородок. Отросшие за время путешествия волосы образовали широкую рыжеватую бородку. Он стал размышлять вслух. «Почему этот вампир гнался за кортежем Ричарда? Кто или что было его целью?» Он обратился с вопросом к Изабелле. «Ты веришь в такого рода случайности?» «Нет». Рыцарь задумчиво хмыкнул. «Вот и я не верю. Тут что-то не так. Как бы граф Бетфорд не служил лишь приманкой». Белошвейка снова почувствовала, как тревога сжимает грудь. «Кому и зачем? Кого на него собирались поймать?» «Вот это и мне хотелось бы очень узнать». Дерек еще раз пристально огляделся. Что-то странное творится в землях Испании. Их разговор прервал топот копыт, веселый гогот барни и громыхание колес тяжелой повозки. Вампир удивился. Они раздобыли карету в порту? Ну что же, значит, мы не до конца прокляты богом. Изабель улыбнулась. Бывший монах только что повторил сотни раз прежде высказанную ею мысль. Мы стали вампирами не по собственной воле. Надеюсь, ты расскажешь когда-нибудь свою историю. Обязательно, когда придет время. Белошвейка качнула головой. Она много раз слышала это обещание. Дерек усмехнулся, почти уверенный, что ждать осталось недолго, и это радовало. Мне почему-то кажется, что исповедаться перед тобой придется совсем скоро. Можешь не сомневаться. «Я отпущу тебе любые грехи». Вампирша почувствовала тревожные нотки в голосе всегда и во всем уверенного рыцаря. «Тебе, как и мне, неспокойно?» «С того самого дня, когда мы спешно покинули земли Англии». Он обернулся на грохот притормозившей повозки и рассмеялся. Огромный барни восседал на козлах с кнутом в руках, наполовину закрыв плечами неузкую переднюю стенку кареты. На его довольном лице читалась неимоверная гордость. Верзилу распирало от собственной значимости. Нужно быть последним глупцом, чтобы не понять, кто именно раздобыл повозку. Он спрыгнул на землю и, низко поклонившись, со смехом доложил. «Леди де Клер, баронесса Гламорган, извольте, карета подана». Изабель подошла поближе и со словами «Молодец, вот только смеяться не нужно». Распахнула дверь и тут же отпрыгнула в сторону, сраженная вдарившим в ноздри знакомым до боли запахом. «Ричард!» Белошвейка спиной почувствовала подскочившего к ней Дерека. Он заглянул через плечо вампирши, ожидая увидеть нечто страшное, но карета была совершенно пуста. «Что случилось?» «Здесь пахнет Ричардом и еще двумя женщинами!» Изабель провела рукой по деревянной двери. «Смотри, следы от гвоздей. Здесь был герб». Она вцепилась руками в плащ палача. «Где ты взял повозку?» Барни непонимающе моргал. Он надеялся обрадовать новую хозяйку и свою любимую Хлою. Им не придется ехать верхом. Но вместо этого... «Хватит хлопать веками! Немедленно отвечай!» Скрежетала зубами вампирша, совершенно не замечая этого. «Ну вот, не найдешь — плохо, нашел — не краше». Он попытался отодвинуть шею подальше от клыков нежити. «У докера взял, кто-то бросил ее на пирсе». Изабель расцепила руки и попыталась унять волнение, пропуская холодный воздух через горло. Палач отряхивал плащ, выговаривая поддавшейся гневу девушке. «Уж определись сначала, леди ты или не леди. Не думаю, что баронесса Гламорган повела бы себя со слугой подобным образом. Он потер ладонью пульсирующую на шее вену. Вместо «спасибо» чуть не сожрала. И громко икнув, добавил: «Ее милость». Подскочившая к жениху Хлоя не преминула вставить, зыркая гневным взглядом почему-то на Дерека: «Вести научитесь себя сначала среди людей, а уж потом выдавайтесь за важных особ. Зверюги, кровопийцы ненасытные!» Изабель бросила на барни виноватый взгляд. «Прости, я не нарочно, так вышло». Она протянула руку, желая дотронуться до несправедливо обиженного человека, но блондинка выступила вперед, прикрывая грудью любимого мужчину. «Да ладно! Скажи, чего взбеленилась-то?» Изабель ответила: «В карете пахнет графом Бетфорд». И, отодвинув служанку в сторону, задала вопрос палачу: «Ты расспросил, чье это было судно?» «Конечно. Я совсем глупый, что ли?» «И что они ответили?» «Корабль стоял почти сутки под английским флагом, но когда на борт прибыли важные сеньоры, поменяли его на португальский, а с началом прилива покинули порт. Даже карету грузить не стали, только сняли герб. Так торопились отчалить». «Кто прибыл, не сказали? Кем были знатные сеньоры?» «С десяток рыцарей, пара слуг и две женщины. Одна молодая, очень красивая, еле шевелила ногами. Вторая, пожилая и полная, наверное, дуэнья». «Это все?» За барни ответил Гион. «Помнишь то судно в море? Я еще удивился, что у средиземноморца квадратные паруса». Изабель кивнула. «Но рабочие порта не смогли толком ответить на наши расспросы. Мы заплатили серебряный дукат, пообещали второй. Если бы они знали что-то еще, то непременно рассказали бы. Разве что...» Вампирша смотрела в глаза брата. «Что? Любая мелочь имеет значение». «Говорят, следом за ними в порту объявился еще один рыцарь. Но он был один и долго стоял на месте швартовки корабля. Они побоялись при нем забирать карету. Рыцарь внимательно ее осмотрел. Думали, может, отстал от своих друзей. Но он никого ни о чем не расспрашивал и уехал все так же один». Изабель с Дереком переглянулись. «Вот и наш вампир». Барни, страстно нуждаясь в надежной опоре, прижался к теплому боку Хлои и, обхватив подругу руками, задал волнующий всех вопрос. «Вампир? Выходит, вы не одни? Есть и другие?» Бывший монах снова смотрел на горы, как будто они могли дать подсказку, но отвечать пришлось самому. «Выходит». Он обернулся к новой Белинде де Клер. «Жаль, что ты не можешь превращаться, когда захочешь. Не помешало бы нам иметь острый глаз в небе или расспросить волков поподробнее?» Она улыбнулась. Как часто их с рыцарем мысли совпадали? Она уже успела об этом подумать. «Для того, чтобы говорить с волками, мне не нужно влезать в их шкуру. Отъедем подальше от города, и я все разузнаю». Гион первым вскочил на лошадь. «Чего же мы ждем?» Дерек не торопился. Решение должна была принять сама Изабель. Ночной бриз, несущий нагретый за день воздух в море, ворошил темные локоны, обдувая сквозь плащ худенькую спину. Она стояла в задумчивости, всматриваясь полными слез глазами в далекие барашки волн и отражение редких звезд в почти черных водах. Всего несколько часов назад Ричард был рядом, так близко, что она могла бы его разглядеть или учуять, но этого не случилось. Почему? Судьба снова играет в смертельные игры. Бросаться за графом в погоню, не узнав, что произошло в Испании, значит подвергать риску не только его, но и своих друзей. Зачем Бетфорд вампиру? Если приманка, то для кого? Уж не для них ли с Дереком? Или английский лорд заинтересовал кого-то в этой южной стране? На ум сразу пришло: женщина. Но тогда почему на охоту вышел мужчина? Изабель коротко рыкнула, понимая, что для ревности сейчас не может быть места, как и для гложущей сердце тоски. Она обернулась к друзьям. «Мы остаемся в Испании, пока не узнаем, кем был тот вампир». Дерек одобрительно кивнул. «Невозможно идти в будущее, не разобравшись с прошлым. Когда-то он допустил такую ошибку. Хорошо, что Изабель сейчас поступает намного мудрее. Вампирша приказала грузить вещи в повозку и, взяв мешок с мужской одеждой, уединилась за деревянной постройкой, объявив, что поедет верхом. Неизвестно, что ждет их впереди. Лишняя пара рук, отлично владеющая мечом, не помешает. Она даже не заметила, как переняла у Дерека бразды правления, чему он был только рад. Сейчас у искушенного в стратегии сражений рыцаря имелись дела намного важнее, чем споры со своей нравной служанкой и ее придурковатым другом. Небо и горы раскрасились в алые краски, встречая появление солнца, когда в сторону замка Бутрон направилась кавалькада с той же каретой, что выехала через ворота резиденции правительницы Бискайи сутки назад. В этот раз отряд, сопровождавший крытую повозку, был намного меньше, но куда опаснее и сильнее. А высоко в горах, по лощинам и перелескам, рассекая серыми телами густой туман, бесшумно двигались новые друзья Изабеллы. Стая волков, ведомая огромным самцом и самкой, жаждущей мести.